Глава 14. Лотар вышел из воды и оглянулся. Он не мог избавиться от ощущения, что за ним следят. Однако интерес этот почему-то не вызывал настороженности. Скорее наоборот, хотелось за него поблагодарить. Двая и Сая перед выходом на берег приняли вид двух сильных рослых богатырей. Только очень придирчивый взгляд нашел бы в этих юношах что-то женственное. Лотару осталось только подивиться силе, которой были наделены эти существа. Сухмед очень долго выплевывал воду, набравшись в легкие. Он уже и брюхо себе сжимал, и просил Саю ему помочь, но по-настоящему задышал, только когда полежал на горячем песке, и остатки воды вышли из него, должно быть, вместе с потом. Не успели они отправиться в город, который уже был виден в 3 милях на противоположной стороне залива, как Лотар почувствовал горячий пристальный взгляд из-за соседнего холмика. За ними опять следили, только на этот раз с неподдельным интересом и каким-то бараньим любопытством, нисколько не маскируясь, в отличие от того первого взгляда. Лотар вышел к воде, постоял, подождал, пока наблюдатель покажется, поводя взглядом вдоль ставших таким чужим и холодным волн. Если бы он теперь попробовал залезть в эту воду, то, вероятно, утонул бы в мгновение ока, или пришлось бы так трансмутировать, что об этом и думать не хотелось. По верхушкам волн прокатывались гребешки пены. Самые высокие валы перед заходом на неприступный берег становились прозрачными, потому что солнце светило уже с юго-западной стороны, и они провели в гонке до Крилау ночь и почти весь сегодняшний день. Временами, когда солнечные лучи каким-то таинственным образом преломлялись в воде, она вспыхивала глубоким зеленым блеском. И вдруг Лотар присмотрелся. В зеленом сиянии, ставшем на миг прозрачным, он увидел некрупную, не больше локтя рыбку. Она была странной, необычной по форме, с огромной головой, роскошными, чересчур пышными, мягкими плавниками, и от нее исходила аура власти. Лотар хмыкнул, значит, ему не показалось. Он еще раз посмотрел на рыбку, выхваченную точно так же в следующей волне, и медленно, с удовольствием поклонился ей, в благодарность за помощь. Сухмед, который, как всегда, все замечал, сделал то же самое. Сая и Двая, которым и пояснять ничего не нужно было, в свою очередь тоже присели, а потом поднялись и вытянулись. Они были готовы. Лотар поправил ремень с гвинедом, проверил актив на поясе и стал подниматься на ближайшую дюну, утопая по щиколотку в песке. Они прошли уже немало, когда поняли, что тип, так явно демонстрирующий свое любопытство, все еще не отстал. Оказалось, он тащился сзади, всего в 100 футов, обдумывая что-то с таким напряжением, словно от этого зависела его жизнь. Лотар вздохнул. Избавиться от рыбака было теперь непросто, но необходимо. Он сокрушенно посмотрел на Сухмета, но тот сдержанно улыбнулся. «Сейчас он заговорит, господин мой. Будь готов». «К этому невозможно быть готовым». Они прошли еще 0,5 мили. Наконец, рыбак, не кстати оказавшийся на берегу, подал голос. «Эй, господа!» Лотар не оглянулся, но пренебрежение не задело рыбака. Он подбежал, заглянул чуть сбоку, по-прежнему держась на приличном расстоянии. «Я видел, как ты кланяешься, и все вы кланялись. В чем-то дело, господа, хорошее?» Лотар попробовал было посмотреть на него так, чтобы он ушел и не показывался больше, но вдруг понял, что этим его не проймешь. Перед ним был непростой крестьянин, запуганный властью и задавленный поборами, а труженик моря. Такого косыми взглядами не остановить. Он привык и к более крутым угрозам. Рыбак мог разнести весть о странных путешественниках, замеченных на берегу, и провалить их план. Лишние слухи сейчас были совсем ни к чему. Уж лучше побеседовать с ним или постараться как-то иначе избавиться от этой ходячей угрозы. Лотар подумал было о деньгах, но решил, что этим только подстегнет любопытство. Нет, как ни крути, а следовало поговорить. «Она исполнила желание, и мы поблагодарили ее», — произнес он. Рыбак постоял немного, почесывая затылок. Потом догнал Лотара. Он явно принял его за главного, с мечами все-таки. «А как ты ее заставил-то? Ну, я имею в виду выполнить свое желание». Рыбак говорил на северном простонародном наречии, и Лотар его едва понимал. «Я поймал ее на обещании, данном много лет назад. Теперь мы в расчете». «Поймал? Как? В сети?» Должно быть, рыбак тоже не очень понимал этих пришельцев с юга. «Слушай, отстань, а! Ступай в свою деревеньку, лови рыбу и не путайся под ногами!» Как выйти из положения, Лотар не знал. Он готов был даже наложить на этого рыбака заклятие молчания. Но следовало придумать что-то еще. «Нет, ну надо же! Я 20 лет ловлю, но чтоб такое!» «И что ты у него выпросил?» «Неважно!» Рыбак приотстал. Они прошли не меньше мили, когда он снова нагнал их. Теперь он зашагал рядом с Лотаром, решительно и твердо, словно собрался идти до самого города. Сухмед забеспокоился. На внутреннем недоступном рыбаку языке он сказал Лотару: «Господин, он разнесет молву, а нам это не нужно». Лотар подумал, посмотрел на море и вдруг догадался, как отвязаться от приставучего рыбака. Сухмед считал его мысли, усмехнулся и вклинился между Лотаром и их нежелательным попутчиком. «Слушай, я расскажу тебе всю историю с самого начала». Рыбак, который только того и ждал, закивал, приготовившись слушать. Сухмед начал рассказывать какую-то совершенно фантастическую историю об исполнении желаний, о несметных богатствах и подводной царевне. Иногда рыбак задавал вопросы, а еще чаще междометиями выражал свое изумление и восхищение. Лотару слушать их было совсем не весело, да и мешало это изрядно. А ему следовало еще кое-что придумать, поэтому он пошел быстрее. Когда до города было уже рукой подать, рыбак убежал назад. Сухмед с искрящимися от веселья взглядом догнал желтоголового. «Тошно было слушать мое вранье, господин?» «Вранье всегда тошно слушать. Кстати, что ты ему, собственно, сказал?» «Посоветовал больше работать, а не бездельничать. Ну и добавил, конечно, что все это большая тайна. Думаю, пару недель продержится». Сухмед оглянулся, как-то странновато хмыкнул и зашагал рядом с Лотаром, внутренне еще раз переживая свою шутку. Но Лотару было не до шуток. Вся история с рыбаком его скорее раздражала, чем веселила. «Продержится до первой пьянки. Но, кросс-свидетель, нас к тому времени тут уже не будет». Сухмед внимательно взглянул на желтоголового. «Ты выглядишь недовольным. Я сделал что-то не так?» «Да. Вернее, нет». Лотар и сам не знал, что думать об этой истории с рыбаком. «Просто пойдет гулять еще одна легенда, а это нежелательно». Сухмед беспечно махнул рукой. «Да мало ли легенд про нас рассказ, господин мой. Будет еще одна, будут и другие. Наш путь далек и долог». Лотар с подозрением посмотрел на Сухмеда. Конечно, восточник имел в виду переносное значение слова «путь». Но что-то в нем вселяло уверенность, что он знает или хотя бы догадывается о конечной их цели, о которой сам Лотар пока не имел ни малейшего представления. Но на этот раз Лотар выяснять ничего не стал. Он только буркнул: «Это будет, кажется, очень стойкой». И еще быстрее зашагал к городу. Часа в три пополудни они вошли в город. А еще через час река Кнастыровка в основном была окончена. Можно было передохнуть. Все вдруг вспомнили, что не ели почти сутки, но в таверне есть не хотелось, к тому же Сухмед заявил, что они уже должны быть на пристани. Они накупили еды и пошли к воде. Двая и Сая выбрали, разумеется, рыбу. Сухмед к ним присоединился, а на Лотара вдруг напала умопомрачительная жажда, должно быть, он слишком много вобрал в себя соли из моря. Он не столько ел, сколько пил, к тому же у него вдруг сразу стали болеть все раны. Это напомнило, с кем на этот раз они имеют дело. Он посмотрел на Сухмеда, который весело жевал огромные куски ставриды, перевел взгляд на грязноватую воду у деревянных свай и спросил: «Сухмед, а почему цахоры так быстро восстанавливаются?» Сухмед быстро проглотил кусок. «Ты человек, у тебя все несовершенно, а они почти демоны, у них все чище и ближе к истинным силам природы». «Да, утешил». Впрочем, Лотар искал не утешение, он должен узнать что-то про тех, с кем ему придется скоро сражаться, и преимуществ, которые случайно возникли в сражении у клетки планы, у него больше не будет. «Значит, люди устроены хуже?» Сухмед отщипывал от своей ставриды совсем уж крошечные кусочки, чтобы можно было без труда разговаривать. «Ну, люди, конечно, для другого предназначены. И они еще не потеряли способности к развитию, а демонам это практически не дано». Лотар задумался. «Возможно, что и так. Но тогда можно было многое пересмотреть. Например, то, что главным доказательством его человеческой природы служили не битвы с демонами на всех континентах, а всего лишь Нежелание подчиниться старому заклятию Гханаши. Оказывается, он давно носил в себе это доказательство и только не догадывался о нем. Вдруг Сухмед вскочил на причальную тумбу и замахал руками. «Эй, мы тут!» Небольшая хищного вида дория с косым парусом и покатыми потертыми бортами входила в гавань. Такая способна выдержать любой шторм, просто начнет перекатываться через любые, даже самые большие валы, и ничего с ней не случится. Вот только укачивать на ней будет изрядно, решил Лотар. Впрочем, он был невеликий знаток морского дела. За румпелем на корме стоял капитан Ингли, тот самый, который 26 лет назад привез их с Алдуина в Мирам. Лет 15 назад он завел в Мирами семью и теперь задумал выйти наконец в отставку. Но ему предстояло сыграть в задуманной Лотаром авантюре очень важную роль. Рядом с ним стоял Рубас и улыбался во весь рот. По виду Сухмета он уже понял, что прибыл вовремя. А это было нелегко. Этому в самом деле можно было радоваться. Рубас спрыгнул с лодки на пристань, как заправский матрос. Поймал конец, набросил его на причальную тумбу, и трое незнакомых матросов уже спихивали с борта сходни, чтобы на берег мог сойти капитан Ингли. Еще трое занимались парусом. Но Ингли не спешил. Он внимательно осмотрелся, прошел по палубе, задрав голову, обозрел топ мачты, потом подергал штанги и лишь после этого пошел к сходням. Лотар понял, что его недовольство вызвано не кораблем. С посудиной все было как раз нормально, даже отлично. Капитана беспокоило что-то другое. Он не стал этого скрывать. Сойдя на пристань, он вместо приветствия заявил Лотару, понимая, что желтоголовый тут все решает. «Не люблю я в незнакомом порту рассчитывать на хорошую команду, и не очень понимаю, почему должен это делать». Лотар ответил без обиняков. «Потому что в противном случае все эти люди через 3 дня, самое позднее через неделю, будут мертвы». Капитан Ингли прищурился, разглядывая Лотара, и было невозможно понять, какое выражение мелькнуло в его глазах. Но Лотар мог поручиться, это было что угодно, только не страх. «В какую кашу на этот раз я влез?» — спокойно спросил Ингли. «Разве Рубас тебе ничего не рассказал?» «Он рассказал слишком мало. Капитан должен знать больше». «Согласен. Ты узнаешь больше и очень скоро, потому что время не терпит». Ингли вздохнул. Лишь очень внимательный человек догадался бы, что так он выразил свое облегчение, потому что иначе не умел и не любил работать. Потом он оглянулся на совсем недавно купленную ему Рубасом Дорию и пробурчал. «Все-таки с такой посудиной мы все даже сообща не сладим. Нужны еще люди». Он оглядел Лотара, Рубаса и Сухмета, который разглядывал Ингли с видимым удовольствием. Лотар вытянул руку к Двая и Сая, которые неторопливо доедали рыбу, сидя на досках причала и болтая ногами. «Вот эти двое заменят тебе всю недостающую команду». Опытным глазом человека, который умеет нанимать команду, Ингли оглядел юных богатырей. Реакция его была неожиданна и даже для Лотара. «Бледные они какие-то». Все усмехнулись, даже Рубас, который не знал подробностей, но догадывался о многом. Мирамец добродушно пророкотал. «То ли еще увидишь, Ингли. Когда все кончится, это покажется тебе далеко не самым странным». Лотар подумал и вдруг хлопнул Ингли по плечу. «Да, еще совет. Не привязывайся к кораблю, капитан». Сухмед вдруг перестал улыбаться. Его лицо стало бледным. На миг он закрыл его руками, а потом внимательно посмотрел на Лотара. Его зрачки испуганно сжались, и он проговорил. «Они очень близко, господин. Они уже видят Крилау». Лотар и сам, кажется, почувствовал, что колокольчик вот-вот зазвонит. Тогда он произнес. «Хотя они и не люди, им нужно передохнуть». Он оглядел всех и добавил. «Этим мы и воспользуемся».